«Джонни, Джонни, Джонни!» – проговорила Пэт. Руки ее беспомощно трепетали, чего вполне достаточно, чтобы внять совету предка. Джон больше не колебался. «Какие Хьюга? Какие еще высшие я? Вот он, кладезь премудрости! Да, шкура широковата, но в остальном...» Глубоко вздохнув, Джон раскрыл объятия, и Пэт вплыла в них, как лодочка после бури. Уголком глаза он заметил, что я удалилась, а предок потер руки. «Значит, вот это как бывает», — подумал Джон. «О, Джонни!» — причитала тем временем Пэт. «Что же мне теперь делать?» «Стой, как стоишь!» «Нет, с Хьюга!» «Хьюга! Хьюга?» Джон сосредоточился. «Да, там какая-то неувязка. Что бы это могло быть?» «А, вот! Ты меня любишь?» — спросил он. «О, да! Тогда зачем ты делаешь глупости?» Тон его был суров. «Да, предок молодец. Знает человек свое дело. Я думала, ты меня не любишь». «Кто я? Да? Тебя? Да? То есть я тебя не люблю? Ты же обещал зайти, а потом мне сказали, что ты уехал с этой девицей. Вот я и подумала, и совершенно зря. А тут пришло письмо, и я решила, какой удобный случай. Что же мне делать? Что ему сказать?» Джону не хотелось отвлекаться ради пустяков, но раз уж она беспокоится, помочь надо. «Хьюго думает, что ты за него выйдешь?» «Да? А ты не выйдешь?» «Нет. Значит, так ему и скажем. Это очень трудно». «Почему?» «Ну, если тебе не трудно, ты и скажи». «Конечно», — воскликнул Джон. «Кому же еще? Когда сильный мужчина берет жены робкую и слабую девушку, он избавляет ее от всех забот». «Нет, правда? А то как же?» «Я не могу взглянуть ему в лицо». «Не так уж много потеряешь. А где он?» «Кажется, в деревне». «А, значит, в гербе. Так, ясно». И Джон твердо, по-мужски, вышел из сада.